Глава 116. Шоул проснулся от прикосновения теплых нежных рук, гладивших его по лицу. Он сразу узнал это прикосновение. Эти руки он бы узнал с завязанными глазами, и даже если бы ослеп. Шоул попытался вспомнить, как он здесь оказался. Последнее, что он помнил, ожесточенное сражение на парапете. И вдруг он куда-то провалился. Когда Ириана тратила много магической силы, у него слабели и отказывали ноги. Сколько же тогда ей пришлось отдать, если он вдобавок потерял и сознание? «Даже не знаю, кричать мне или плакать», — простонал Шоул, открывая глаза. Ириана стояла возле него на коленях, а он... Получается, он распластался на ступенях лестницы возле площадки, откуда открывался вид на морозное небо, усыпанное звездами. И ни одного дракона в небе. Отовсюду слышались громкие победоносные крики, но никто не бил в костяные барабаны, не рычал и не завывал. Ириана гладила его по лицу и улыбалась. В ее глазах блестели слезы. «Можешь орать во все горло», — сказала она, уронив несколько слезинок. Шоул молча смотрел на жену и вдруг понял, что же случилось и почему она выплеснула столько магической силы. Эта удивительная женщина сделала невозможное, и теперь все выкрикивали ее имя. Армия, жители Оринфа, все снова и снова повторяли имя его жены. Шоул обрадовался, что сейчас он сидит на полу. Ириана сделала невозможное, но его это почему-то не удивило. Шоул обнял ее за талию и уткнулся ей в шею. «Значит, закончилось», — прошептал он, не отрывая губ. Его вдруг затрясло от радости и облегчения, а еще от недавнего ужаса, ставшего теперь призрачным, но не исчезнувшим совсем. Руки Ирианы взъерошили ему волосы, погладили по спине. Шоул почувствовал ее улыбку. «Кончилось». Но женщина, которую он обнимал, ребенок, растущий в ее чреве, с Ираваном было покончено. Армия Валкского короля больше не представляла никакой угрозы. Скорее всего, жизнь Маевы тоже оборвалась. Зато их жизнь только начиналась. Ни Сарина не верила своим глазам. Враги попросту падали замертво. Даже страшные паучихи с вселившимися принцессами. Это было столь же невероятно, как фейцы и волки, выскочившие на равнины через дыры в пространстве. Армия, которую, казалось, никто не звал, сразу же вступила в бой с силами Марата. Самое удивительное, они знали, где именно и как бить по врагам. Получалось... Старинные легенды о Севере, которые она слышала в детстве, не просто красивая выдумка. Несарина приземлилась на густо залитом кровью парапете городской стены. Руккины и ведьмы, сражавшиеся на стороне Оринфа, устроили погоню за удиравшими маратскими железнозубами. Она бы сейчас тоже летела с Руккинами, если бы не жуткие отметины илкских когтей возле глаза Сальхи и не кровь, льющаяся из ран ее рукка. Выпрыгнув из седла, Несарина охрипшим голосом позвала целителей. Потом быстро сняла седло с ее верного крылатого друга, обещая Сальхе, что ему скоро помогут. Столкновение с дозорными илков оставило на его теле глубокие рваные раны. К счастью, на них не обнаружилось ядовитого налета, но... «Ты не ранена?» — спросил подбежавший Сартак. Глаза принца были широко раскрыты. Он встревоженно оглядел Несарину с головы до пят. За спиной Сартака тяжело дышала Кадара. Перья руки были слишком липкими от крови илков и ведьм. «Ты не ранена?» — повторил Сартак, сжав ее плечи. Несарина никогда еще не видела его таким испуганным. Она лишь махнула в сторону затихшей вражеской армии, не в силах найти слова. А вокруг тысячи голосов выкрикивали одно единственное слово — Ириана. На парапет поднялись две целительницы и поспешили к рукам. Облегченно вздохнув, Несарина обвила руками талию Сартака и уткнулась в его доспехи. «Несарина», — В его устах ее имя звучало вопросом и командой, но Несарина лишь обнимала его и молчала. Они ведь были на волоске от разгромного поражения. «Ириана! Ириана!» — повторяли солдаты и горожане. «Что для нас означает эта победа?» — спросил Сартак, гладя потускневшие волосы Несарины. «Как ты думаешь?» Несарина подняла голову. Ее Сальхи терпеливо стоял, пока магия целительницы заживляла раны вокруг глаза. «Что означает?» «Возможность, наконец, выспаться». Сартак засмеялся и поцеловал ее висок. «Это означает, что мы возвращаемся домой. Ты поедешь домой. Со мной». Несарина улыбнулась. Казалось бы, сейчас не до улыбок. Битва с маратской армией закончилась совсем недавно. Куда ни глянь, тела убитых и раненых. Все же Несарина улыбалась. «Домой». Да, они с Артаком поедут домой, на Южный континент. Ко всему, что ждет их там. Аэлина, Рован, Ларкан и Фендрис остались возле ворот до тех пор, пока не убедились, что маратская армия полегла и больше не поднимется. Воины Хагана, не очень верившие в чудо, ходили по полю недавнего сражения, толкая и пихая тела маратцев. Отклика не было. Памятуя прошлый опыт, валгов полагалось обезглавить. Иначе твари, обитавшие внутри, оживут. Но положение изменилось. Исчезла главная сила, заставлявшая маратских солдат сражаться, и даже с черными кольцами и ошейниками они не были безнадежны. Целительницы попытаются спасти тех, кого можно. Завтра. Это подождет до завтра. Луна стояла совсем высоко в небе, когда Аэлина и ее соратники, не сговариваясь, решили. Прошло достаточно времени. Если солдаты Эравана не поднялись, то уже и не поднимутся. Руккины, крашанки и мятежные железнозубы исчезли, устремившись в погоню за воздушным легионом. Аэлина вернулась к южным воротам Оринфа. Словно в ответ ворота со скрипом открылись. Их створки разошлись на всю ширину. Аэлина посмотрела на Рована. Их огненные короны продолжали светиться по-прежнему ярко. Она взяла его за руку. Сердце громко стучало, отдаваясь во всем ее теле. Аэлина шагнула к воротам, чтобы войти в Оринф, в ее родной город. Ларкан и Фенрис шли сзади. Раны на лице последнего кровоточили и сейчас, но он отказался от целительской помощи Аэлины и Рована. Сказал, что хочет оставить себе напоминание. О чем? Про это они спрашивать не стали. Подойдя к арке ворот, Аэлина высоко подняла голову и расправила плечи. По обе стороны выстроились солдаты. Это были не солдаты армии Хагана. Ее встречали мужчины и женщины в террасенских доспехах. Рядом стояли горожане, лица которых светились радостью и благоговейным восторгом. Аэлина посмотрела на порог ворот. Древние знакомые камни были густо покрыты кровью и грязью. Она послала волну пламени, последние остатки ее магической силы. Когда огонь погас, очищенные камни засверкали, как новые. Оринф будет восстановлен. Здесь появятся новые, еще более величественные здания. Террасенская столица вновь станет маяком знания и света. Рован крепко сжал ее руку. Они миновали ворота. Аэлина смотрела сейчас не на него, а на улыбающиеся лица горожан, которым больше не понадобится прятать улыбки. Едва она прошла несколько шагов, как воздух задрожал от приветственных криков. Затянувшееся возвращение домой окончилось.